Второе. Мой брат вечно спасает мне жизнь. К нам приехал погостить дядя Джулиан. Он намеревался пробыть в Нью-Йорке, сколько понадобится, чтобы провести последние исследования для книги о скульпторе и художнике Альберто Джакометти, которую он писал уже 5 лет. Тетя Фрэнсис осталась в Лондоне присматривать за собакой. Дядя Джулиан спал на кровати птицы. Птица на моей. А я устроилась на полу в своем пуховом спальном мешке, хотя настоящей путешественнице он бы и не понадобился. В экстренной ситуации она могла бы подстрелить несколько птиц и для тепла засунуть перья под одежду. Иногда по ночам я слышала, как мой брат разговаривает во сне. Это были обрывки фраз, так что я ничего не могла понять. Лишь однажды птица заговорил очень громко, и я решила, что он проснулся. «Не ходи туда», — сказал он. «Что такое?» — спросила я, садясь в постели. «Там слишком глубоко», — пробормотал птица и повернулся лицом к стене.